Энергетические практики. Энергетическое исцеление – это холистический подход, который использует тонкие энергии внутри нас и вокруг нас для поддержания физического, умственного и эмоционального благополучия. Укорененные в древних традициях и современных практиках методы энергетического исцеления набирают популярность как прекрасное дополнение к традиционной медицине или же как самостоятельные методы исцеления. Дальше мы рассмотрим различные методы энергетического исцеления, их принципы и то, как они способствуют восстановлению баланса и жизненной силы. Исцеление рейки. Рейки – японская практика, которая означает «универсальная жизненная энергия». Один из наиболее известных методов энергетического исцеления. Практикующие направляют целительную энергию через свои руки и помещают их на или около тела получателя. Цель состоит в балансировке энергии организма, содействии расслаблению, снижении стресса и поддержке естественных процессов исцеления организма. Акупунктура. Происходящая из традиционной китайской медицины, акупунктура включает в себя вставку тонких игл в определенные точки вдоль меридианов тела для регулирования потока энергии или ци. За счет стимуляции этих точек происходит восстановление гармонии в потоке энергии организма, облегчение боли и решение различных проблем со здоровьем. Исцеление кристаллами. Исцеление кристаллами использует вибрационные свойства кристаллов для балансировки и очистки блокировок энергии. Считается, что различные кристаллы обладают уникальными энергетическими качествами, которые могут влиять на наши энергетические поля. Практикующие помещают кристаллы на конкретные области тела или в окружающую среду, чтобы способствовать исцелению, расслаблению и эмоциональному благополучию. Балансировка чакр. Чакры — это энергетические центры, расположенные вдоль серединной линии тела, каждый из которых связан с определенными физическими, эмоциональными и духовными аспектами. Балансировка чакр включает в себя очищение и выравнивание этих энергетических центров для обеспечения плавного потока энергии по всему организму. Техники включают в себя медитацию, визуализацию, звуковую терапию и работу с энергией, чтобы устранить дисбалансы и улучшить общую жизненную силу. Исцеление пранической энергией. Исцеление пранической энергии основано на принципе того, что организм обладает врожденной способностью исцелять себя. Практикующие используют свои руки для манипулирования энергетическими полями, удаляя застойную или негативную энергию и пополняя организм свежей, жизненной энергией. Эта техника направлена на ускорение естественного процесса исцеления организма и восстановление энергетического баланса. Квантовое исцеление. Квантовое исцеление основано на убеждении, что мысли и эмоции влияют на наше энергетическое поле и, следовательно, на наше физическое здоровье. Практикующие используют намерение, визуализацию и направленные образы, чтобы изменить негативные паттерны и способствовать положительным изменениям в энергетическом поле, в конечном итоге влияя на общее благополучие. Звуковое исцеление. Звуковое исцеление использует вибрации и частоты для воздействия на поток энергии и создания гармоничной среды внутри организма. Методы включают игру на инструментах, таких как поющие чаши, вилки для настройки и гонги, или использование вокальных тонов. Считается, что образованные резонансы очищают энергетические блокады и способствуют расслаблению и исцелению. Исцеление пранической энергии. Исцеление пранической энергии включает в себя манипулирование энергетическим полем организма с использованием рук практикующего. Сканируя и очищая энергетическое поле, практикующие целятся в удаление энергетических дисбалансов и блокад, которые способствуют физическим и эмоциональным недугам. Тета-исцеление. Тета-исцеление работает на предположении, что убеждения и мыслительные паттерны влияют на нашу энергию и реальность. Практикующие используют медитативное состояние, вызванное тета-волнами, чтобы получить доступ к глубинному подсознанию и заменить негативные убеждения на позитивные. Этот подход направлен на изменение энергии и способствует исцелению на разных уровнях. Техники эмоциональной свободы. Также известные как постукивание, техники эмоциональной свободы сочетают элементы традиционной китайской медицины с современной психологией. Практикующие постукивают по определенным акупунктурным точкам меридианов, фокусируясь на эмоциональных проблемах с целью освобождения от эмоциональных блокад и восстановления потока энергии. Методы энергетического исцеления предлагают разнообразные подходы к поддержанию гармоничного благополучия путем воздействия на тонкие энергии, влияющие на наше физическое, умственное и эмоциональное состояние. Хотя эти практики не являются заменой для традиционных медицинских методов, они могут дополнить традиционные подходы и предоставить уникальную дорогу к исцелению. Будь то нежное прикосновение рейки, вибрационные свойства кристаллов или древняя мудрость акупунктуры, изучение методов энергетического исцеления может привести к более глубокому пониманию своей собственной энергии и обновленному чувству жизненной силы. Важно подходить к этим практикам с открытым умом, искать опытных практикующих и интегрировать эти методы в сбалансированный режим благополучия. Итак, для того, чтобы повысить уровень жизненной энергии, существует множество соответствующих методик. Сейчас мы расскажем вам о наиболее простых, чтобы после прослушивания книги вы смогли сразу сесть и легко повторить их. Представьте, что в основании вашего позвоночного столба входит поток энергии. Погрузитесь в его созерцание. Мысленно увидьте, как энергия поднимается по вашему позвоночнику, заполняя каждую из 7 чакр, и вырывается к небу через макушку. Практикуйте это упражнение регулярно. Великолепно работает на общую гармонизацию энергетического поля мантра «Ом». Несколько минут в день пойте мантру. Вдохните. На выдохе тяните звуки «Ом». И повторяйте так несколько раз. Учитесь управлять потоками энергии. Тем самым вы сможете направить силу на восстановление организма или выпустить наружу. Сядьте и расслабьтесь, руки положите на коленях, соедините в кольцо большие пальцы с указательными. Прикройте глаза, дышите по следующей схеме. Вдох, пауза, выдох, пауза. Каждый пункт занимает 5 секунд или 5 ударов сердца. Представьте, что в районе темечка у вас находится сияющий ярко-фиолетовый шар. На вдохе через него в ваше тело струится фиолетовая энергия из космоса. На паузе этот шар подпитывается. Выдыхая, представьте, что фиолетовый шар перемещается в требующий вашего внимания внутренний орган. В паузу после выдоха шар возвращается обратно к темечку. Эту технику вы можете использовать для восстановления и усиления жизненной энергии. Ну что, повысить жизненную энергию не так уж и сложно? Пожалуй, труднее будет не выплескивать ее в мир бесцельно. Но и этому вы можете научиться, если приложите совсем немного усилий. Вставая на путь самосовершенствования, помните, это самый благодатный путь в мире. Совершенствуя себя, вы благодарите Вселенную, окружающую вас, и гармонизируйте свою жизнь. Не удивляйтесь тем светлым переменам, которые начнут проявляться вокруг вас, стоит вам некоторое время уделить нашим практикам. Это совершенно нормально. Ведь чем более просветлен человек, тем на более высоких вибрациях он существует. Его жизнь становится все лучше. Качество нашей жизни в наших руках. Не тратьте бесцельно свою жизненную энергию, восполняйте баланс, и все будет замечательно.